Центр силы. Какая же я все-таки распрекрасная. Прям не налюбуюсь собой. Такая вся пушистая и ярко-красная. С завидной косицей косой. А вы какие мои зайки? Невзрачно серенькие и шершавенькие. Вот какие. Пусечки. Как бы вас еще назвать, обозвать? Как бы себя похвалить не забыть? Будете терпеть мой деспотизм, мое мракобесие? Я же забочусь о вас. А вы обо мне заботитесь? А как вы обо мне заботитесь? Продолжаем практику привлечения силы. Сила – движок реальности. Сила всегда обращает внимание на тех, кто помогает ей крутить киноленты. Она их подхватывает и начинает помогать им. Если вы будете задавать реальность и все делать с полной отдачей, как в последний раз, сила прибудет с вами. Силу не интересуют пустые манекены сновидений, которые живут в кино, не просыпаясь. Помните девиз из книги «Тафти жрица»? «Я ищу силу и нахожу силу, и все делаю с силой». То есть все делаю сильно, гениально, от души. А как искать силу? Буквально поставить себе такое намерение. Помогут в этом целевые установки, мыслеформы. Вы можете их сами для себя сформулировать по своим потребностям. Возьмите себе ведущий, стержневой слоган, а за ним ведомые растолкования. Например, «Я – центр силы. Ищу силу и нахожу силу, и все делаю с силой. Я сливаюсь с силой. Я поток силы. Я сама сила. Я – центр силы, и вокруг меня движуха. Я привлекаю и притягиваю. Люди, события, деньги идут ко мне. Потому что я – центр силы. И все делаю гениально и блестяще». Звучит самонадеянно? Нет, в самый раз. С силой надо и взаимодействовать сильно, на полную катушку. Декларируйте эту конструкцию с косицей, а затем обращайте внимание на проявление силы, как свои, так и чужие. Свои фиксируйте мысли-маркерами, а чужими вдохновляйтесь. Делайте так постоянно, и однажды наступит день, когда люди начнут вдохновляться вашими творениями.